Гарри поглядел в сторону преподавательского стола и широко улыбнулся Хагриду, который в самом деле махал ему рукой. Хагрид так и не научился вести себя с подобающей преподавателю солидностью, как, скажем, профессор МакГонагал, декан факультета Гриффиндор, которая сидела сейчас рядом с ним, доставая ему макушкой чуть выше локтя, но пониже плеча, и неодобрительно косилась на столь бурное приветствие. Гарри удивился, заметив, что по другую сторону от Хагрида сидит профессор Трелони, преподавательница прорицаний. Она редко покидала свой кабинет на верхушке башни, и он еще ни разу не видел ее на перу по случаю начала учебного года. Она была одета так же причудливо, как и всегда. Вся в развивающихся шалях и сверкающих бусах, глаза казались невероятно огромными за стеклами очков. Гарри всегда считал ее обыкновенной мошенницей и страшно удивился, узнав в конце прошлого года, что именно она произнесла пророчество, из-за которого лорд Волан-де-Морт убил родителей Гарри и пытался уничтожить его самого. После этого он и вовсе не стремился бывать в ее обществе. К счастью, в этом году ему уже не нужно было изучать прорицание. Ее взгляд, словно луч маяка, двинулся в сторону Гарри. Он быстро отвернулся, и на глаза ему попался стол слизеринцев. Под оглушительные хохоты и аплодисменты Драко Малфой демонстрировал с помощью пантомимы, как он разбивает кому-то нос. Гарри уткнулся взглядом в свою тарелку, где лежал кусок пирога с патокой. Внутри у него снова все кипело. Чего бы он только не отдал, чтобы сразиться с Малфоем один на один. — Так зачем тебя приглашал профессор Слизнорт? — спросила Гермиона. — Хотел узнать, что на самом деле произошло в министерстве, — ответил Гарри. — Все хотят, — фыркнула Гермиона. — В поезде нас без конца об этом спрашивали, да, Рон? — Ага, — сказал Рон. — Все хотят узнать, правда ли, что ты избранный. «Об этом много говорят и среди призраков», — вмешался в разговор почти безголовый Ник, наклонив Гарри не до конца отрубленную голову, так что она угрожающе закачалась над гофрированным воротником. «Меня считают в некотором роде авторитетом по Поттеру. Наши дружеские отношения хорошо известны. Я, однако, заверил призрачное сообщество, что не намерен донимать тебя расспросами». «Гарри Поттер знает, что может доверять мне безоговорочно», — сказал я им. «Я скорее умру, чем предам его доверие». «Большое дело. Ты ведь и так уже мертвый», — заметил Рон. «Ты всегда тактичен, как затупившийся топор», — оскорбился почти безголовый Ник. Он взмыл в воздух и полетел к дальнему концу гриффиндорского стола. Тем временем... За преподавательским столом Дамблдор поднялся на ноги. Разговоры и смех в зале почти мгновенно стихли. «Самого доброго вам вечера!» Дамблдор с широкой улыбкой раскинул руки, как будто хотел обнять всю школу. «Что у него с рукой?» — охнула Гермиона. Не она одна обратила на это внимание. Правая рука у Дамблдора была такая же почерневшая, безжизненная, как в ту ночь, когда он пришел забрать Гарри из дома Дурслей. По залу зашелестел шепоток. Дамблдор все правильно понял, но только улыбнулся и одернул фиолетовый с золотом рукав, прикрыв свое увечье. — Не о чем беспокоиться, — сказал он беспечно. — А теперь нашим новым ученикам добро пожаловать, наших старых учеников с возвращением. Вас ожидает еще один год обучения волшебству. — Она у него такая была, когда я видел его летом, — зашептал Гарри на ухо Гермионе. — Только я думал, он ее уже вылечил. Или мадам Помфри могла ему помочь. — Она как будто омертвела, — сказала Гермиона, болезненно поморщившись. — Некоторые травмы невозможно исцелить. Древние проклятия. А бывают еще яды, для которых не существует противоядия. — А школьный смотритель мистер Филч просил меня объявить о категорическом запрете на любые шуточные товары, приобретенные в магазине под названием «Всевозможные волшебные вредилки». Желающие играть в команде своего факультета по квиддичу, записывайтесь у деканов факультетов, как обычно. Кроме того, нам требуются новые комментаторы, желающие пусть также записываются у деканов. В этом году мы рады представить вам нового преподавателя. Профессор Слизнорт...» Слизнорт встал, сверкая лысиной в свете свечей. Его обтянутый жилетом живот отбрасывал тень на весь стол. «Мой бывший коллега согласился снова преподавать у нас зельеварение». «Зельеварение? Зельеварение?» Слово эхом разнеслось по большому залу. Ученики переспрашивали друг друга, сомневаясь, правильно ли они расслышали. «Зельеварение?» — хором повторили Рон и Гермиона, уставившись на Гарри. «А ты говорил...» «Тем временем профессор Снег...» — Дамблдор повысил голос, перекрывая ропот в зале. «Возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств». «Нет!» — сказал Гарри так громко, что сразу несколько голов повернулись к нему. Ему было наплевать. Вне себя от ярости он смотрел на преподавательский стол. Как можно, после всего, что было, позволить Снеггу преподавать защиту от темных искусств? Ведь всем известно, что Дамблдор много лет не доверял ему эту работу. — Гарри, ты же говорил, что Слизнорт будет вести защиту от темных искусств, — сказала Гермиона. — Я так думал, — отозвался Гарри, напряженно вспоминая, когда именно Дамблдор ему об этом сказал. — Если подумать... Дамблдор и впрямь не говорил, какой предмет будет преподавать профессор Слизнорт. Снег, сидевший справа от Дамблдора, не встал, когда было произнесено его имя. Только лениво приподнял руку в ответ на аплодисменты со стороны слизеринского стола. Но Гарри был уверен, что разглядел торжествующее выражение на ненавистном лице. «Одно хорошо», — сказал он с бешенством. «К концу года мы избавимся от Снега». «В смысле?» — не понял Рон. — Это должность проклята. Никто еще не продержался на ней больше года. Квиррел так и вообще погиб. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может быть, еще кто помрет. — Гарри! — укоризненно воскликнула шокированная Гермиона. — Может, он просто в конце года вернется к своим волшебным зельям? — рассудительно заметил Рон. — Вдруг этот Слизнорт не захочет остаться надолго? Грюм вот не захотел. Дамблдор прокашлялся. Не только Гарри, Рон и Гермиона отвлеклись на разговоры. По всему залу обсуждали поразительные известия о том, что Снег наконец-то дождался исполнения своей заветной мечты. Словно не замечая, какую сенсационную новость он только что сообщил, Дамблдор ничего больше не сказал о перемещениях в штате преподавателей. Выждав, пока установится абсолютная тишина, он заговорил снова. «Далее, как известно всем присутствующим в этом зале, лорд Волан-де-Морт и его сторонники снова действуют в открытую и собирают силы». При этих словах Дамблдора молчание сделалось натянутым, как струна. Гарри оглянулся на Малфоя. Малфой, не глядя на Дамблдора, удерживал в воздухе вилку при помощи волшебной палочки, как будто речь директора школы не заслуживала его внимания. «Мне хотелось бы всячески подчеркнуть, насколько опасна сложившаяся ситуация и насколько важно, чтобы каждый из нас заботился о безопасности Хогвартса. Магическая охрана замка за лето была усилена. У нас появились новые, более мощные средства защиты, но, тем не менее, все мы, и ученики, и преподаватели, должны быть крайне осторожны и не допускать ни малейшей беспечности. Поэтому я прошу вас в целях безопасности соблюдайте все ограничения, о которых будут говорить вам учителя, пусть даже это покажется вам обременительным. И в особенности строго выполняйте правила о запрете ученикам выходить после отбоя из своих спален. Заклинаю вас, если заметите что-нибудь необычное или подозрительное в замке или за его пределами, немедленно сообщайте об этом кому-либо из преподавателей. Я верю и надеюсь, что вы будете постоянно помнить о своей безопасности и о безопасности других учеников. Голубые глаза Дамблдора обвели взглядом зал, и он снова улыбнулся. «Но сейчас вас ждут уютные теплые постели, какие только можно пожелать. И главная ваша задача на данный момент — хорошенько выспаться перед завтрашними уроками. А потому давайте скажем друг другу спокойной ночи, пока». Как всегда, с грохотом начали отодвигаться скамьи. Сотни учеников потянулись из большого зала по своим спальням. Гарри не спешил. Ему совсем не хотелось идти в общей толпе, где на него будут таращиться все, кому не лень, да еще чего доброго оказаться рядом с Малфоем, дав ему возможность лишний раз разыграть в лицах историю со сломанным носом. Он притворился, будто завязывают шнурки на кроссовках, дожидаясь, пока основная масса гриффиндорцев уйдет из зала. Гермиона унеслась выполнять обязанности старосты, показывать дорогу новичкам, а Рон остался с Гарри. «Что у тебя на самом деле было с носом?» — спросил он, когда они, наконец, вышли из зала в самом хвосте толпы, где их никто не мог подслушать. Гарри коротко рассказал. И вот доказательство, насколько сильна была их дружба. Рон не стал смеяться. «Я видел, как Малфой что-то такое изображал, связанное с носом», — произнес он мрачно. «Да ну его!» — со злостью ответил Гарри. «Лучше послушай, о чем он болтал, пока не знал, что я там». Гарри ожидал, что Рон будет потрясен его рассказом. Но Рон остался вполне равнодушен, исключительно из тупого упрямства, по мнению Гарри. «Ладно тебе, Гарри, он просто хотел покрасоваться перед Паркинсоном. Ну, какое такое важное задание, сам знаешь, кто мог ему поручить?» «Откуда ты знаешь? Может, Волан-де-Морту нужен свой человек в Хогвартсе? Это был бы уже не первый раз». «Не называл бы ты это имя вслух, Гарри», — послышался за спиной укоризненный голос. Гарри оглянулся и увидел Хагрида, качающего головой. «Дамблдор произносит это имя», — упрямо сказал Гарри. «Ну так кто Дамблдор, верно?» — загадочно ответил Хагрид. «Отчего ж ты так опоздал, Гарри? Я за тебя беспокоился». «Меня задержали в поезде», — сказал Гарри. «А ты почему опоздал?» «Навещал Гроха», — радостно ответил Хагрид. «Совсем забыл о времени. У него теперь новое жилье в горах. Дамблдор ему устроил. Отличная, большая пещера. Ему там лучше, чем в лесу. Мы с ним так хорошо поболтали». «Правда?» Гарри старался не смотреть на Рона. Во время их последней встречи со сводным братцем Хагрида, свирепым великаном, вырывающим деревья с корнями, словарный запас Гроха состоял ровно из 5 слов. Причем 2 из них он был не в состоянии произнести как следует. «Да, он столько мы научился», — сказал Хагрид с гордостью. «Вы просто не представляете. Вот еще малость подучу его и возьму к себе в помощники». Рон громко фыркнул, но ухитрился сделать вид, что сильно чихнул. Они уже стояли у дубовых дверей замка. «Ладно, до завтра. Первый урок сразу после обеда. Приходите пораньше. Поздоровайтесь с Клювокры... я хотел сказать, с Махаоном». Весело помахав им рукой, он вышел во тьму. Гарри и Рон уставились друг на друга. Гарри видел, что у Рона, как и у него самого, на душе кошки скребут. «Ты как, будешь продолжать занятия по уходу за магическими существами?» Рон покачал головой. «А ты?» Гарри тоже покачал головой. «А Гермиона?» — спросил Рон. «Она вроде тоже нет». Гарри снова покачал головой. Ему не хотелось думать о том, что скажет Хагрид, когда узнает, что 3 его любимых учеников отказались продолжать изучение его предмета.